скороговоркой ручья водой, бьющий, любимый, больной, родной, речитативом тоски протяжней, хилый, чуть живый, сквозной, бумажный, от зева до чрева, продольным разрезом, любимый, желанный, жаленный, болезный.